Как бы не хотелось ошибаться, но я уверен, а еще где-то поблизости точка силы светлого божества, которая создала посох, но это вам не обязательно знать. Город вообще казался слишком тихим даже для мертвого, да в некрополях звуков больше, а здесь даже звуки шагов будто растворялись в окружающей атмосфере тьмы и отчаяния. Так, молча и вздрагивая от любого шороха, которых практически не было, наша компания добралась до площади, с одной стороны коей был тот самый храм с точкой силы светлого бога, а с другой странный колодец, из которого несло драконом. Эманации энергии дракона привлекли моих спутников к колодцу, а вот золотая луна словила резонанс и потихоньку начала смещение в сторону храма. Когда же основная часть авантюристов собралась у колодца, а золотая луна нырнула в приоткрытую дверь храма, из невероятного по своим размерам колодца, диаметр которого был в районе 4 метров, вылетел дракон. Если точнее, то это был черный дракон. А если углубиться в точности еще больше, то стоит упомянуть, что перед нами оказалась самка черного дракона. Местные черные драконы пользуются невероятно мощной горячей кислотой, поэтому я спешно накинул на моих спутников доспехи ИА, которые лучше всего противостоят именно кислоте, а нейтрализованная кислота без возможности просочиться к коже не опаснее пролитого чая. Интересным свойством местных драконов стало мощное давление ауры, выражаемое в сковывающем тело страхе, и будто парализующего ужаса мало, драконица применила еще и заклинание тьмы, хотя по сути это заклинание влияет не на мир, а на жертв, блокируя сигналы от глаз, то есть на меня оно не подействовало, и я смог оценить драконицу по достоинству. Ну что сказать, внешний вид этих драконов мне нравится, как и сила их душ, а вот жуткое состояние ментальной сферы, нет. Будь она человеком, я бы поставил на ПМС и жуткий недотрах, но у драконов отсутствуют подобные проблемы, а точнее они не настолько корежат эмоций. Кроме того, у бедняги такое состояние, это норма, а во что она превратится под воздействием описанных мною обстоятельств и представить страшно. Но подобное несовершенство личности при исключительности остального, ненормально. А значит, что на местных драконах висит проклятие, которое и доводит их до такого состояния. Найду автора, устрою ему незабываемый тур по пыточным, что дом более ему спа-салоном покажется. Пока я жалел драконицу, она меня жалеть и не думала. Краткое пике и на максимальной скорости отправить в меня поток кислоты под давлением. Грамотно, ведь мало того, что я единственный стою, так остальных и не видно благодаря наложенным мною в спешке. Ладно, на скорости черепахи, которая тянет за собой килотонну груза, отводом глаз. Такой удар наносит урон трижды. Кинетический, ведь кислоты немало, самой кислотой, и температурной. Кстати о последнем. Самой кислоте нету разницы при какой температуре жечь, но самое обычное мыло может защитить от кислот, а горячая кислота в любом случае нарушает целостность такого щита. Умно, но мне от кислоты не холодно, не жарко. Сама драконица окинула взглядом площадь и нырнула к себе в колодец. По видимости, этот колодец – самый удобный для нее выход из логова. Меня вот больше интересует ее душа, ведь я нашел проблемы и вполне могу исцелить дракону. А вот некоторая информация относительно этого проклятия меня откровенно бесит, ведь оно направлено против всех драконов без метки бога, который его сотворил. Вот только, если кто-то нашлет проклятие на душу дракона, то он и его подчиненные теряют благословение первых змеев. Первых 2-3 поколения, это ничего страшного, а вот позднее. Стоит сказать, что драконы-предатели 5-го поколения просто не рождаются, ведь это гораздо милосерднее, чем заставлять их жить без чешуи и костей. Блин, а тот факт, что я являюсь 3-м первым змеем за счет моей власти над Варахом, сильно влияет. Хотя драконы мне еще в самой первой жизни нравились, а тут я просто вижу истребление этой расы в мире. Если я правильно понял, то повелители этих драконов используют драконов-предателей для получения драконидов. А ведь это значит отправку жертвенных душ первым змеем, с которыми есть договор, с дальнейшим перерождением. Забавно, что, фактически убивая драконов, кто-то их спасает. Да, спасает, ведь клеймо предателя надрывает душу и гарантирует потерю в силах при перерождении и соответственно падение в рангах, а снять его может только первый змей. Ладно, раз уж все целы, то стоит заскочить в храм за золотой луной и отправиться таки за этими долбанными дисками. И что-то мне подсказывает, что связка платиновых дисков может быть только в логове дракона. Интересно, что? Глава 8. Карма или судьба? Глава 8. Карма или судьба? К величайшему счастью клана Синджу никто из его представителей не показывался мне на глаза на протяжении целой недели. Конечно же, за исключением Цунади, а то и так все дивятся, почему главврач так внезапно взял отпуск. Да и клановый квартал, что перешел на чуть ли не осадное положение, многих удивлял. Но с администрацией Каге все было улажено, вот никто и не паниковал. В чем-то я даже понимаю этих Синджу, ведь они поступили крайне неприятно, и от МИТа старейшинам влетело, это 100%. Ну и моя физиономия была более чем красноречивая, и от сеанса лоботомии встречных Синджу спасала вызвавшаяся меня проводить до ворот Цунади. Вот только это спасло только от физического вскрытия, а всяческие моменты с страшными видениями под моим взглядом или же чрезвычайно реалистичными снами кошмарами. Ну не сидеть же мне просто так, а магию сна я практически не применял раньше. Кроме запугивания клана-основателя, члены которого еще неделю будут шарахаться от моих изображений и имени, а ведь всего 3 ночи увлекательной анатомии. Хм, я отвлекся. Так о чем я? Ах да, я упоминал о рутинной работе штатного убийцы-диверсанта-медика. Миссии с ранга, зло. После памятного крещения кровью нашу команду не раз и не два отправляли на миссии. Скука смертная, ведь суть этих заданий обычно сводилась к работе охраной. Зато Джирая стал меня уважать реально сильно, а ведь хватило 3 убитых жаждой крови разбойников, которые были 5-ми, кто напал на защищаемый нами караван в тот день. Ну, у этих слишком умных идиотов хватило мозга, по всей видимости костного, встать посреди дороги и требовать отдать им все. А самое неприятное, что в банде было всего 2 существ, ведь людьми я их не считаю. Но всему приходит конец. Так конец пришел бездействию Хирузина. Этот макак позвал нас на полигон и предложил совершить самоубийство, свободный призыв. Раз мы вам так надоели, то могли бы просто подписать указ о ликвидации. Зачем так жестоко? Сказать, что я охренел, промолчать. Все дело в том, что страховки нет вообще никакой. Ну почему же ты так категорично об этом говоришь? А сам-то скотина не понимаешь? Ну хотя бы потому, что вы предлагаете 3 молодым шиноби воспользоваться дзюцу, после применения которого осталось живых меньше, чем свидетелей после бомбы Биджу. Почему так категорично? Назовите 3, кого? Не понял Хокаге. 3, кто удачно применил свободный призыв, и 3, кто видел бомбу Биджу и выжил. Ну, бомбу Биджу видели Хаширама, Мита, Мадара, я, Данза, перечислил Синси. А призыв? Надавил я. Ну я, А еще, замялся Хирузин. То есть я недооценил убойность этой техники? Нет. То есть все не так опасно, просто не все хотят применять такую технику. Ну я вот рискну. Влез в нашу перепалку Джирая. Я тоже. Веско вставила Цунади. 2 барана, хотя я не лучше. В таком случае запоминайте печати и не забудьте о крови. И начал складывать стандартную комбинацию призыва. Запомнили? Да. Ответили мы все хором. Арачимару, ты же не хотел. Я не хотел их подвергать опасности, а сам я бы по-любому воспользовался бы призывом. Ну тогда вперед, весело сказал Каге. Я и мои сокомандники синхронно укололи палец и сложили печати, после чего ударили окровавленной рукой по земле. Далее Каге мог наблюдать исчезновение его подопечных в клубах белого дыма. Сами же подопечные краткий миг неслись по тоннелю искажений по дороге к маленькому анклаву близких им духов. На самом деле путешествие по тоннелю занимает доли мгновения, и никто этого не заметил. Никто, кроме существа, известного в этом мире, как Рачимару. Да, я смог таки заметить и формирование тоннеля, и путешествие по нему к своей судьбе. Вот только кроме всего этого я засек и влияние мира на конечные координаты. Именно это вмешательство и позволило мне нащупать конечную точку маршрута. Нет, я бы и сам смог выбрать предпочтительных контракторов. Да и зная они о подобной чести принимать меня, то скорее всего подрались бы между собой. Вот только я не знаю, в поисках победителя, который меня примет, или же проигравшего, которому выпадет честь иметь со мной контракт. В общем, моими контракторами, не, повезло стать змеем из пещеры Рьючида, как и канонному Орочимару. А ведь в каждом новом фике Попадун в Наруто применял свободный призыв и попадал к совершенно уникальным животным. Видимо, не сильно я отошел от протаренного пути, чтобы контракт сменился. Само Рьючида выглядело как пещера. Старая темная сырая пещера. Хотя, Чего еще ожидать от дома для тысяч змей? Первые обитатели мне встретились практически сразу, несколько мелких змеек грелось на камнях. Вот только у этой мелочи даже разума не было, и от самых обычных змей их отличала только призрачная возможность тот самый разум обрести, ну или же вырасти до размера крупного дерева или даже поезда. Для последнего змеям даже особо стараться не надо, только жрать. Обладающие разумом змеи мне встретились только через десяток минут пути в неспешном темпе. Встреченный мною был крупной змеей метров 3 в обхвате темно-зеленого цвета, относительно его длины ничего сказать не могу, тоннель темный. Мясо, тихо прошипел на грубом и самом низшем языке змей мой встречающий, но затем продолжил на языке мира шиноби. Что привело тебя, чей человек, в священную пещеру Рьючида? Я пришел заключить контракт призыва, и не тебе, младший, меня критиковать, а теперь веди меня к главному. Ха, я не собираюсь слушать постоянный наглишь от твари, что от низшего недалеко ушла. Плюс в обществе змей, как и в социуме демонов, стоит себя показать сильным сразу же во избежание разнообразных казусов. Путь до главного был длинным, но по сторонам смотреть стало скучно уже через 5 минут пути. Все дело в том, что Рьючида не отличается пейзажами, а темная пещера не особо-то и различается километр от километра. Гораздо интереснее для меня фон в этих самых пещерах. Все дело в том, что прана в живых существах приспосабливается под их нужды, и напрямую выпить лошадь для залечивания ран не получится. А внешняя энергия имеет в своем составе достаточно много праны и прочих энергий, но все они настроены на змей, что и неудивительно. Вот только кроме настройки на змей внешняя энергия остается агрессивной, и наполнив этой энергией жертву, получится не просто ее обратить камнем, но и предварительно придать ей змеиных черт. Интересно, а какими будут мои каменные комары при использовании змеиной сен-чакры? За размышлениями о жестоком обращении с насекомыми, я почти пропустил момент превращения пещеры в некий подземный храм. Хотя все отличия сводятся к исчезновению сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, а их место заняли прямоугольные колонны, которые переходят в арки. Еще одним отличием является камень подземного храма, который в большинстве представляет собой розовый кварц. В центре же самого храма расположено большое помещение со своеобразным троном. На оном троне, который напоминает каменную софу, восседал, лежал достаточно крупный змей белого цвета, хотя после вараха мне все змеи или мелкие, или в меру крупные. Больше всего меня интересовала не окраска змея, хотя белые змеи всегда считались избранными, а маленький вопрос. Да, можно и зайца научить курить, но какой идиот учил этому змею? Дело в том, что змей с габаритами 9 метров обхвата и 300-400 длины, эдакая глиста, курил тонкую трубку. На фоне курения даже пара браслетов на теле змея теряются. Хотя мне они просто не интересны, ведь сделаны они из электрума с небольшой примесью чакропроводящей стали. Да, размер большой, но я уже говорил, что мне хватит пары часов, и Скрудж Макдак будет казаться нищим рядом со мной. Сам змей меня заметил, но набивал себе цену игнорированием посетителя. Я же тем временем оценивал энергетику змея. То, что я увидел, мне понравилось, и этот змей вполне может, с моей помощью, стать божеством. Вот только возвышать кого-то, кто не принес мне десятка клятв или не подчинен мне, я и не подумаю. Да и все существа одинаковы. Сейчас он корчит из себя владыку мира, а продемонстрируя я свое превосходство, будет ползать у ног с просьбами подачки. Смертный, зачем ты пожаловал в пещеру Рьючида? Сказано это было с такой приправой из пафоса, что аж противно. Заключить контракт, а зачем еще можно посетить это место впервые? На отместку чистому языку мира шиноби в исполнении белого мудреца, я говорил на чистейшем языке императора змей. Откуда смертному известен священный язык? Вскинулся змей, и от его пафоса не осталось и следа, ведь моим словам будут подчиняться, как и его, что резко возносит меня в табеле рангов из позиции мяса до позиции конкурент. Таков ли я смертный, как кажется? Ису, Рия, под конец позвал я своих питомцев, которые уже по размерам могут поспорить с поездом, как-никак 5 метров диаметра и почти полкилометра длины. Это немало. Вы зазвали нас, хозяин? Да, давненько я свои эксперименты не проведывал, а они вон и язык короля змей изучили и вымахали. Хотя это уже их предел размера, дальше только после возвышения. Да мои маленькие. Так, что где подпись ставить? А тебе зачем? Откровенно недоумевал змей, ведь мои змейки ему уступают только в энергетике и опыте, а все остальные змеи Рьючида и того слабее. Не хочу выделиться. Если что, я могу и подделать контракт, но так у вас будет хоть какая-нибудь польза от моего появления. Все равно не понимаю, честно признался змей, ведь я предлагаю неслыханное, сделать что-то ради их блага просто так. Ладно, мне нравится это место из-за его временного сдвига относительно остального мира и как прикрытие для некоторых моих дел. В таком случае ты нам подходишь. Эх, по идее ты должен пройти испытание для проверки, достоин ли ты контракта с нами, но я вижу, что в проверках нет нужды. Под конец хохотнул мудрец. Тот факт, что он осознал свое место и не начал пытаться урвать себе место получше, говорит о немалом опыте и интеллекте змея, что и считается мудростью. И даже больше, я доверяю тебе неимоверное право хранить у себя свиток призыва и выбирать достойных чести заключить с нами контракт. Благодарю. А пока меня интересует соотношение времени Рьючида и остального мира. Ну и я бы хотел потратить пару дней на некоторые дела, пока я здесь. Соотношение благоприятное для тебя, 3 дня здесь к 1 в мире, а относительно поработать глава воинов проводит тебя. Относительно призыва есть какие-то ограничения, чуть не забыл о главном. Не убивай разумных, если те не нарвутся, а низших вполне можешь призывать без ограничений. Махнул хвостом змей, хотя и неудивительно, ведь не будет Люцифер о каждом бесе заботиться, а вот архидемонов у него маловато и терять их нежелательно. Чем же таким я решил заняться? Все просто и сложно одновременно, я хочу изготовить себе оружие. Это была простая часть, а сложной является материал, из которого я решил его сделать, части тела хтоника. Причем непростого, ведь хтоники, побежденные мной, были реально огромными тварями. Итак, начнем из самого простого, из левиафана. Огромный ящер с внушительными зубами, причем размеры клыков реально внушают трепет, ведь тяжело не впечатляться, глядя на клык высотой в 1,5 метра. Главный вопрос, а что из такой хрени можно сделать? Я решил пойти по простейшему пути и просто заточить клык и прикрутить к нему ручку соответствующего размера. Подобным кинжалом сможет пользоваться только великан. Именно такие мысли всплывают, глядя на это. Но главная фишка оной хрени не в том, я планирую нанести на оной кинжал всего 2 взаимосвязанных зачарования, уменьшение и облегчение. В результате получается кинжал из зуба хтоника 1-го поколения, который в минимальном размере, брелок или кулончик, может резать адамантий. Увы, до адаманта ему далековато, но и без того хватит за глаза многим тварям. Да, в этом мире он мне не понадобится, но есть такое слово как «хочу», и я не стал его подавлять. Вторым оружием стала катана из ядовитого клыка вороха. Да, ворох был более похож на питона, чем на гадюку, но у него был полный набор простых зубов и 4 ядовитых клыка. Да и сам яд, несмотря на малое количество, является самым ядреным из известных мне, что является показателем его опасности. В отличие от клыка супруги, ядовитый клык вороха обладает еще более внушительным размером – 1,5 метра. Простому человеку тяжело представить подобную хрень, ведь даже синий кит при его скромных 3 метра длины уже нечто невообразимое. Кстати, местные великие твари, биджу в частности кьюби, имеют размеры относительно скромные. 3 метра высоты и 5 длины без учета хвостов, каждый из которых не менее 0,5 метра. То есть этот клык больше одного из самых больших существ этого мира. А я хочу из него себе сделать костяную катану. Вот только кость, не металл, и из 9 вариантов структуры катан у меня на выбор только 4-5 вариантов. От простого варианта с абсолютной твердостью я решил отказаться. Нет, не из соображений прочности, ведь зубы этого хтоника не слабее адамантиума. А вот именно у меня есть интерес изготовить нечто новое и интересное. В итоге я остановился на самой сложной форме сосукиты, мягкий сердечник, твердое острие и ребра клинка и средней твердости прослойка между ребром и сердечником. Поскольку этот зуб получился одинаково прочным по всей глубине, ведь он не рос, а создавался вместе с его предыдущим хозяином. Я думаю, что мягкость будет определяться количеством и толщиной каналов для яда, ведь я шиноби, и не обязательно все время использовать именно яд вороха. Сердечник – наибольше каналов капилляров для равномерного распространения напитки. Средняя жесткость достигается каналами, что выводит яд из сердечника на лезвие. Сам яд я думаю хранить в пространственном кармане рукояти. Те же зачарования, что и на кинжале, позволяют маскировать эту катану под самый обычный меч, но в случае необходимости им можно разрезать гору. А самое приятное, что даже в уменьшенном виде капилляры продолжают работать, ведь относительно меча, это весь остальной мир вдруг увеличился. Теперь главное случайно не переборщить с ядом, ведь в тоненькой пленочке, что покрывает лезвие, на самом деле не один литр ядовитой жидкости. Пришлось даже наложить особое заклинание, чтобы оно заращивало выходы их капилляров, если сердечник сух. А ведь я могу просто закачать в рукоять сотни тонн воды, там пространственный карман, и использовать ее в суитандзюцу. Должно интересно получиться. Отдельно пришлось позаботиться об экранировании получившихся образцов оружия и их привязкой ко мне. Заодно провел ритуал фамилии Раскицуне, а ведь ее в деревне никто и не видел. Хаем, если что скажу, что спер у змей Хавчик. Вот какой я милый и добрый. Зато такое объяснение не требует доказательств, ведь я на данный момент единственный живой обладатель контракта с Рьючидо. Теперь если кто-то будет додолбываться ко мне относительно лисы, ну, змеи будут рады такому разнообразию рациона. В итоге работа заняла всего 3 дня, но сожрала она непомерно много энергии. Тот объем, что я потратил на изготовление этих 2 игрушек, не у каждого младшего и даже среднего бога найдется. А сколько материала у меня еще осталось, ведь клык – это далеко не пруд. В общем, материала мне должно хватить на вакидзаси в комплект к катане, причем в натуральном размере их габариты будут соответственными. Но делать такую хрень я буду позже, ведь эманации вараха и без того затопили эту пещеру. Да и по всему Рьючидо они серьезно распространились. Как бы теперь на выходе не узреть, что все змеи обрели разум. Повезло, мой барьер, который был установлен, чтобы мне не мешали творить, смог удержать львиную долю эманации энергии первого змея, просочившихся же слишком мало для глобальных изменений местных обитателей. Но внимание эти эманации привлечь смогли, и на выходе меня ждал белый мудрец. Чем ты там таким занимался? Любопытство в его словах так и сквозит, ведь очень похоже, что я призывал великого змея, змеиные боги, ради благословения. Оружие себе сделал, и из чего надо делать оружие, чтобы отголоски энергии заполнили все Рьючидо. Ха, это заполнили все Рьючидо меньше, чем 1/10 сил. Это не твоего ума дело, хотя кинжал я тебе покажу. Мне любопытна реакция на кинжал из зуба супруги первого змея. Я показательно достал из-за пазухи кинжал в грубоватых кожаных ножнах, которые на самом деле являются визуализацией экранирующих заклинаний. Вспышка и ножны распадаются прахом, освобождая ранее скрытый клинок из зуба легендарной Левиафан. Если бы скрывающие заклинания отключились полностью, то мощь ауры могла бы повлиять на присутствующих здесь змей. Минимальный уровень сокрытия позволяет почувствовать только ужас от присутствия части существа, что долгое время было одним из элиты темного мира. Точно, надо сделать к этому кинжалу пару и наложить на ее свет зари. В итоге должен получиться такой же кинжал, но с аурой агрессивного света. Ради второго кинжала я задержался еще на пару часов, ведь по протаренной дороге идти гораздо легче. Правда, из-за света зари произошли и изменения с внешним видом кинжала. Если быть конкретнее, то зуб сменил цвет на черный. Даже смешно, что белый клык темный, а черный – светлый. Вроде и смешно, но эта пара клинков катит на божественный уровень, ведь раны от них заживать не будут. Видимо, судьба у меня такая – создавать оружие, за которое не грех и геноцид устроить. Сначала меч кровопийца, затем адамант, а теперь вот пара клыков. Но мне нравится. Вот только просто сидеть в Рьючидо у меня нет времени, и пора бы уже возвращаться. Хаем, я просидел в Рьючидо 8 дней, что эквивалентно 2 дням в мире Шиноби. Если вспомнить, что мало кто задерживался более, чем на день во время первого призыва, то там, скорее всего, происходит сожжение Херузина. Хотя эта макака вполне мог выторговать себе неделю срока до моего возвращения. Относительно сокрытия факта проведения обратного призыва я не волнуюсь, ведь кто-то из моих сокомандников уже должен был вернуться, а подросткам не похвастать удачным призывом слишком трудно. «Мне пора», — тихо сказал я белому мудрецу. «Не то чтобы я у него отпрашивался, но проявить вежливость и сообщить, что ты покидаешь гостеприимных змей стоит. Не в моем праве тебя задерживать, но все-таки для чего тебе понадобились те кинжалы?» Этот вопрос уже не первый день беспокоит старого змея, и он далеко не первый раз задает его мне. Пока не знаю, но если оружие есть, то и применение ему найдется. И я не первый раз отвечаю подобным образом, ведь не говорит же, что я создал его по приколу. Дело твое, но такого оружия мир не видел уже давно, и я бы не хотел, чтобы из-за него началась новая война. Ну да, под сокрытием кинжалы пусть и страшные, но божественность в них практически не чувствуется. В таком случае я уйду, но я вернусь. Где же еще мне найти такое место для моих экспериментов? Последние мои слова стали причиной нервного вздрагивания змея, ведь в этот раз я сотворил клыки, а потом, хотя что клыки, что меч я создавал просто так, ведь хотел проверить некоторые свои навыки. Обратное путешествие практически не запомнилось, ведь все, что я сделал, это отменил обратный призыв. Да, первое посещение целиком и полностью поддерживается шиноби, хотя поддержание в мире призыва и не тратит столько чакры, как перенос. По сути, сутки в мире призыва при использовании первого призыва шиноби будет тратить чакры, как на поддержание хинги. Вот только после каждый час будет добавлять трат. Наконец, восьмых суток я тратил на час как на дзюцу S-ранга, что слишком много для обычного шиноби. Но при этом каждое мгновение моего пребывания в мире призыва немного разбавляло тамошнюю энергию человеческой, что благоприятно сказывается на обретении разума низшими. По сути, я за 8 дней стал причиной обретения разума для более чем десятка змей. А ведь призывая животных, я тоже вношу свою чакру в анклав призыва, хотя львиная доля идет самому призванному. Надо будет провести эксперимент относительно пробуждения разума у змей. Да и змеиный яд в госпитале нужен. В мире шиноби я появился на том же полигоне, с которого ранее стартовал, что и неудивительно. Дело в том, что иного якоря я не создавал в этом мире. А вот если бы я захотел оказаться в каком-то другом месте, то проще всего было бы приказать какой-то змее из разумных призвать меня. Да, даже такой способ покинуть анклав призыва будет действовать, ведь там главное, чтобы чужеродный источник чакры переместился к себе. Но если забыть о всяких мелочах вроде пространственно-временного континуума, то стоит обратить внимание на сам полигон, а если точнее, то на отсутствие следов ожидания или дежурства со стороны кого-либо. Я понимаю, что ставить личную гвардию Каге сторожить прибытие одного чунина невыгодно. Вот только Хирузин мог хотя бы какого-то идиота-недоучку поставить, ведь не факт, что вернулся бы я жив и здоров. Или меня уже похоронили, всего 2 дня прошло. Ну что же, накинем скрытность и проследуем в деревню, ведь интересно, что там происходит. Первым делом я отправился в кабинет Каге, ведь по всем канонам фэнтези там именно сейчас должно происходить обсуждение моих успехов и общей ценности моей тушки для Конохи. Ага, трижды. Хирузин спокойно разгребал тонны макулатуры, которая представляет собой архиважные для деревни документы. Кроме самого хозяина кабинета воном были только 3 анбу на потолке под целым ворохом маскировок. По сути, эта троица важна не как телохранители, а скорее, как курьеры для особо важных поручений. Почти целый день мне пришлось спокойно сидеть в углу и наблюдать. По сути, я мог бы спокойно прийти в деревню и заняться своими делами, но самих дел у меня нету, если не считать загруженность в госпитале, но и она не особо для меня важна. Полдня наблюдения за стандартной работой Каге деревни еще больше уверило меня в бесперспективности стремления к этой должности, ведь даже та троица анбу за эти полдня сменилась 3 раза. Но не сам Хакаге, он все время сидел и разбирал бумаги. Возможно, для многих уставших от битв шиноби такое времяпрепровождение и будет пределом мечтаний, вот только о мечте стать Каге орут юнцы, которому сидеть на месте пару часов превращается в непосильную задачу. А ведь Каге должен быть сильнейшим шиноби в деревне, ведь слабого не будут слушать, таков менталитет в обществе потомственных диверсантов и убийц. Таким образом, сильнейший тратит целую кучу времени, даже несмотря на наличие в подчинении целого чиновничьего аппарата, а неиспользуемое оружие имеет свойство ржаветь. То есть, если Каге не сможет выделить в своем расписании по 2-3 часа в сутки на тренировки, то сильнейшим он быть перестанет очень и очень скоро. А дальше следует всего 2 сценария развития событий. Первый – Каге смещается более сильным и амбициозным, возможно, что со смертельным исходом для предшественника. Второй – Каге начинает задавливать конкурентов, таким образом оставаясь на первом месте в ранге сил. Вот только он будет все время терять силы от возраста и прозябания в кабинете, а значит, что угрозу ему будут представлять все более слабые шиноби. Вот так, за наблюдениями о нынешнем главе селения, я понимаю, что для него наиболее вероятно развитие по второму сценарию. Вариант с передачей места вероятен только, если он сам найдет или воспитает себе наследника, который не будет ему угрозой и не станет искать компромат на прошлого правителя. О том, что он и компромат будет, я ни капельки не сомневаюсь, ведь власть всегда тянет за собой кровь и грязь, а смыть их практически нереально. Разнообразие в скучную жизнь офисного планктона Каге привносили только миссии. Хотя какое там разнообразие, если клановые в большинстве своем сделаны под копирку и стандартные залеты быстро приедаются. С бесклановыми шиноби ситуация кардинально не различается, ведь они или остаются в низах и к Каге касаются крайне редко, или же добиваются успеха, но при этом их трюки и залеты приедаются все так же. Вечером же в кабинет влетели двое моих сокомандников. Об Орочимару нету новостей, после небольшого обмена любезностями начал Джирая. Нет, но если появится, я сразу же вас позову. Не понял, а когда он следил? За полигоном наблюдения нет. Он находится в достижении моей сенсорики и там никто не появлялся. Хьюк в радиусе видимости тоже нет. Или он считает, что взгляд в хрустальный шарик на полигон мельком сразу после неудачи с подглядыванием в банях считается за мониторинг новостей. В таком случае мы будем ждать. А ведь дети и не думают, что их сенсей мог просто забить на одного из команды. Ведь если бы мне нужна была помощь, то я бы и умер на том полигоне, а Каге просто бы сообщил о этом своим анбу. И когда же вы уточнили обо мне? Сгустившаяся тень, в которой смутно угадывался человеческий силуэт, шипящим тоном прошептала она и на ухо Каге. Причем появилась тень из-за спины, что сильно влияет на рефлексы. Ты кто? Энда, задавать вопрос после отсечения головы, как это полезно. Хотя он же спросил. Ку-ку-ку. Хирузин-сан, вы что, не узнали одного из своих подопечных? Теперь голос раздавался из каждого угла комнаты, а кроме приготовившегося к бою Каге проявились и его анбу, Орочимару. Настолько это неуверенно прозвучало, что я еле сдержал смех. Узнали. Я думал, что вам понадобится больше подсказок. Покажись. Приказал мне один из зверушек, по-моему, это пес, но маски у этих анбу на диво паскудно изображают зверей. Так сойдет, сказал я, проявившись в центре их построения, то есть со спины у всей четверки. Синси, что у вас происходит? Ворвались мои сокомандники, а Каге-санбу отскочили от меня как от демона. Орочимару, ты жив? Честно, не ожидал подобной реакции от Цунаде. Теперь еще и ее начинающей влюбленностью бороться. Да, а что со мной могло произойти? Ну, я попал на гору Мейбоку, а Цунаде влез Шиткацу. Эти места относятся к трем регионам мудреца. Наши призывы предположили, что тебе могло занести в пещеру Рьючида, а там живут змеи. Ну и о них много всякого говорят, последние Джирая как-то промямлил, ведь так просто поссориться, оскорбив призыв. Ваши призывы крайне проницательны, и я действительно оказался в пещере Рьючида. Но ничего такого от змей я не натерпелся, хотя слухи о них не всегда преувеличены. Они всего раз хотели меня сожрать. Главное говорить с чувствующимся в голосе опытом существа, что много раз бывало в местах похуже. Сожрать, не понял моей радости Хирузин. Ну там все дело в силе, и пока ее не покажешь, то ты мясо, а если сможешь показать себя достойным, то у тебя никаких ограничений на призыв. И ты, начал было Хирузин, но я его перебил. У меня высший доступ и полномочия, потому и задержался у змей. Надеюсь, что за эти два дня на кладбище не появилась пустая могила с моим именем. Эти слова достаточно грубые, но при этом на них не обижаются. Дело в том, что еще во времена воюющих кланов бывали случаи с преждевременными похоронами, и обнаружить свою могилу дома слишком большая ошибка, ведь тогда никто не может приказать мертвецу, что делать, и он считается призраком. По сути, там слишком долгая история относительно своей могилы, но факт в том, что если тебя похоронили, то ты свободен ото всех обязательств, а ответственность за все твои дальнейшие действия на главе, но он тебе приказывать не может. Могилы нет, и поздравляю с удачным контрактом. Решил закончить обсуждение Каге. Раз у вас троих есть призыв, да еще и из регионов мудреца, то вам можно давать больше миссий для более тесной связи с ним, а затем будут более сложные задания, так что не халтурьте. Я не могу понять, шутит Каге или говорит серьезно. Все дело в том, что призыв идет как техника поддержки. Единственный нюанс, эта техника масштабируется, ведь призванный мелкий змееныш может намного меньше, чем 100-метровая тварь. Вот только кроме размера присутствует момент с количеством призванных существ. Дело в том, что даже 1000-метровых змей будет дешевле, чем одна на полсотни метров, но будет ли допуск? А так, кроме плюсов, гиганты имеют и минусы, и главный из них – их размер. Да, это и плюс, и минус, ведь как более сильный может больше, так и в огромную тушу целиться гораздо проще. Ну раз опять тащить команду на себе, то следует собраться и узнать о контрактерах моих сокомандников. Итак, мы собрались здесь для особо важного дела. Патетично вещал я моим сокомандникам на полигоне. Нам следует на минимальном уровне ознакомиться с возможностями призывов. А зачем, Джирая, не заставляя думать о тебе хуже, чем сейчас, заткнула сокомандника Цунаде. Не следует быть такой жестокой, но цели, которые я преследую, стоит уточнить, ведь это раскрывает часть ваших тайн и техник. Вы согласны? Да. Почти одновременно согласились мои товарищи, а в кустах упало два тела спящих Анбу, ну и шарик вдруг помутнел. Вот же макака старая. Наверное, мне следует начать, дабы показать пример нужной мне информации. Итак, мой призыв, змеи из пещеры Рьючида. Сейчас я могу призвать и поддерживать в бою двух боссов и достаточно много простых змей. В основном змеи Рьючида ядовиты, и среди них можно найти змеи с каким угодно ядом, от убивающего быстро до галлюциногенного. Теперь ваш черед. Мой призыв, слизенька Цую из леса Шиткацу. В основном ее способности касаются лечения, но ее кислота достаточно опасна для большинства видов защиты. Первая осмелилась Цунаде, ведь я не выдавал особых секретов, а вот такая общая информация необходима для лучшего взаимодействия. Ну и она все равно всплыла бы после первого же боя. Могу призвать ее в разном размере. Погоди секунду. Придержал я Джираю. То есть в разном размере? Если твой призыв личный, то слизень должен быть одинаков, а если она разные, то Кацую – это название вида. Поправь, если я ошибся. Не совсем. Дело в том, что Шиткацу – дом для всего одного слизня, который может существовать в разном размере и количестве. После такого я явно увидел, как у Джирая глюканул мозг, хотя не будь я собой и я был бы таким же. Не могла бы ты призвать Кацую? Спокойно попросил я. Могу. Техника призыва. Из облачка дыма появился слизень белого цвета с бирюзовыми полосками вдоль тела. Все бы ничего, но слизень размером с крупного пса. Зачем ты меня звала, Цунаде? А голос приятный, не то, что шипение змей. Хотя я знаю их язык и более привычен. Мой сокомандник и капитан хотел у тебя кое-что уточнить. Хаем, а я таки числюсь в их восприятии главным. Занятно. Кацую, я хотел бы задать пару вопросов. Можно? Пожалуйста. Постараюсь ответить. Да, такое место где-то в детском саду, если демонстрируемое ей поведение не маска. Тогда я начну. Итак, Цунаде сказала, что вы можете пребывать в разном размере и не одном числе. Как такое возможно? Клоны и наращивание материи из чакры? Не совсем. Я могу отделять части своей плоти и формировать из них самостоятельные единицы. Даже сейчас с вами говорит одна такая часть, ведь я и есть лес Шиткацу. Имя мне Легион. Тогда каков ваш максимальный и минимальный размер? И присутствует ли прямая связь между частями? Хотя последнее для меня и очевидно, но стоит показать моим сокомандникам некоторые аспекты их же призыва. И усыпить еще трех анбу. Минимальный размер, с горошину, максимальный такой слизень, но в высоту более трех десятков метров. И да, связь между всеми частями присутствует. И последнее, Цунаде сказала, что вы Иринин. Это так, но я не могу исцелить все. Мой предел – это несложные повреждения нервной ткани периферии, спинной и головной мозг вне моих сил. Блин, да она же золото. Даже жаль, что меня закинуло не к вам. Хм, значит, вы Иринин в ранге и можете выступать средством связи. А если учесть большую форму и упомянутую Цунаде кислоту, то вы один из ценнейших призывов, которые можно придумать. Кто-нибудь видел, как стесняется слизень? А я видел. Но по сути Кацую, это рой мелких духов жизни с коллективным сознанием и самосознанием, что просто идеально. Я тоже не против заключить с тобой контракт, белый змей. Вот это поворот. Хотя нигде не сказано, что контракт может быть только один, в любое время. Надеюсь, это не требует от меня расторжения контракта с Рьючида. Маленькое уточнение. Не потребует, если твое положение в Рьючида достаточно высокое. Типа право сильного, а мне нравится, я второй после великого, тогда все в порядке. Прошу прощения, что прерываю, но полюбезничайте позже. Хм, меня приревновали к слизню, дожился. Да, я хочу рассказать о моем призыве, дети, и еще два анбу. Да что же их так сюда тянет, ну поведай нам, разрешил я, и обращаясь к Кацую, мы продолжим наш разговор позже. Ничего, я подожду. И исчезла в клубах дыма обратного призыва. Но параметры энергии я снял, а сделать простенький рисунок призыва определенного существа несложно. Мой призыв – жабы с горами и боку. И, поторопила Цунади нашего сокомандника. И все. Молодец, парень. До таких навыков в доведении собеседника до белого коленя мне еще долго. Джирая. Начала рычать Цунади. Ладно вам, я же пошутил. Эх, я могу призвать босса Гамабунту, а также некоторых из более мелких жаб. Жабы больше специализируются на стихии воды, но также могут применить плевок маслом, который отлично комбинируется с стихией огня. Мне говорили об особых жабьих техниках, но я ими пока не овладел. Ах да, среди жаб есть жабы-горлянки, в которые можно кого-то запечатать. Интересно получается. Мои змеи, диверсанты, Кацую, тыловая поддержка, а жабы – прямое столкновение. Если я не ошибаюсь, то у нас будет шанс овладеть искусством отшельника, синдзюцу, но не раньше 16 лет. И что дальше? Видимо, Цунади не видит дальнейший ход моих мыслей, но там все и без того запутано. Дальше мне нужно найти среди змей мастеров гиндзюцу, а Джирэй уточнить насчет ядовитых жаб на Мейбоку. В твоем случае, Цунади, стоит уделить внимание противоядиям, раз Кацую может работать ассистентом и помощником. Кстати, Цунади, поговоришь со своими старейшинами, у меня к ним дело. А зачем ядовитые жабы? Ну, я понимаю, что яд – оружие шиноби, но все-таки, яд позволяет создать противоядие, а еще из ядов можно сделать лекарства и стимуляторы. И раз у нас трех есть доступ к почти безграничному источнику, то стоит им воспользоваться. Ты для этого хочешь поговорить с старейшинами о ядах? Спросила Цунади, ведь ей нужно знать, какую тему я хочу затронуть хотя бы приблизительно. Не совсем. Дело в том, что мой призыв – змеи, а змеи имеют свойство линять. По мере моих слов до принцессы Синджу дошел ход моих мыслей, и потерять шанс одеться в обновке из шкуры змеи шиноби внутренний хомяк девушки не позволит. Глава 9. Тьма и свет. Глава 9. Тьма и свет. Интересный момент с перемещением во временную аномалию я мог наблюдать, пока я Орочимару был в Рьючидо. Дело в том, что наша связь существует в реальном времени, а не за счет пакетов данных, и перемещение в анклав с ускоренным течением времени показало всю силу атмана. Дело в том, что если бы были пакеты, то я бы получил просто пакет тройного размера, а вот прямая связь даже не поколебалась. И дело не в том, что я стал неким якорем, что повлиял на течение времени в нескольких мирах, синхронизировав его. Нет, до такого мне еще проявляться и проявляться. Главная фишка атмана в его стопроцентной реальности, и я думал, что такая степень реальности просто говорит, что он на ином слое реальности. Вот только это даже не побочный эффект. Главное в атмане, что он существует вне времени. То есть объект, чем он реальней, тем хуже на него воздействует время. Да, обретение 8 и 9 оболочек повышает реальность на пару десятков процентов, но именно это и ограничивает воздействие времени. Блин, мне теперь надо перелопатить структуру души, вполне реально, в корне пересмотреть мои выкладки о душе. Хотя я понял, что 8 оболочка является просто аналогом 2 и начинает перевод тела на энергетический уровень. Теперь же получается, что превращение в полуэнергетическую сущность – это побочный эффект, а на самом деле 8 оболочка просто усиливает тело и позволяет перешагнуть предел. 9 же пока для меня так и остается простым бездонным колодцем, который просто за счет своей массы повышает вес и реальность души. Мысли о душе и прочих моментах меня немного отвлекли, а ведь там еще и драконица с парой-тройкой проклятий на душе. Я просмотрел историю мира в поиске источника проблемы и нашел раскол между драконами. Да, в этом мире драконы, которые вообще не отличаются единством, разделились на злых и добрых, или же на темных и светлых. Первых драконов создала Такхизис, иногда ее называют Тиамат, что не лучший выход из ситуации. Но эти драконы были обычными, жрали оленей, а иногда и коров таскали, а вот далее произошел небольшой раскол. Светлый бог потребовал себе в услужение половину драконов, которые естественно отказали, ведь их сотворила Такхизис. Далее тот бог на пару с гномьим Риарксом сковали тела для драконов из металла и оживили, но Такхизис приносила жертвы первому змею, а эта парочка – нет. Ну и их драконы жрали силу создателей, а не сорили халявной силой на всю. В общем, тот бог, кстати, его имя Паладайн, сам принял ипостась дракона, ведь верил, что именно отсутствие родства влияет на получение сил от слуг драконов. Он ошибся, и отток за плагиат потянулся и у него. Потом разразилась война, и Паладайн проклял драконов Такхизис, за что и на его драконов пало нынешнее проклятие драконов-предателей. Итак, сейчас в мире два вектора сил. Светлые драконы, чей разум и силы съедает проклятие предателей, и темные драконы, чей разум корежит проклятие светлого бога. Странное место, а ведь еще и на магов воздействуют боги, не давая тем толком развиться. Если продолжать поиски странностей, то следует учесть, что я тут всего 3 дня и не побывал даже в 3-й мест. Кстати, достаточно странно жить в 2 временных потоках и только то, что телами управляют разные потоки, спасает ситуацию. Если абстрагироваться от тел, то получается, как будто смотришь 2 фильма одинаковой длины, но с разным внутренним периодом. Сейчас у меня есть выбор. Помочь темным драконам обрести разум и таким образом привести к власти тьмы или же снять проклятие из светлых и организовать торжество света. Если я был бы жителем этого мира, то выбора как такового не стояло бы, ведь никто не хочет, чтобы его родной дом стал пепелищем. Но я в этом мире не более чем гость. Я помню, чем мне обернулось бытие Мессии для мира и его награда за спасение. Этот мир вряд ли чем-то отличается. Вот только сторона тьмы сейчас представлена созданными исключительно для войны драконидами, сходящими с ума драконами и богиней, которая не может помочь своим созданиям, но и не хочет потерять над ними контроль. А если сверху приправить гоблинами и сбродом, что примкнул к драконам из-за жажды устроиться после войны и попировать на костях врагов, ну не особо внушает доверие и желание помочь. Причем главной проблемой остается нежелание воевать. Оно для разумных слишком естественно и бороться с ним тяжело, а цели и методы войны. Что-то мне подсказывает, что светлые драконы не в курсе судьбы их отпрысков, невидимой снаружи, не более глубокого смысла. Хотя если проклятие предателей действует столь же долго, как и на этой драконице, а она, можно сказать, юна, то светлые будут тупить по-страшному, а их 8-я оболочка вполне могла уснуть. Насчет этой драконицы, ее судьба решена, она моя. По сути, я первый змей, и все змеи и ящеры принадлежат мне, так что богиня не будет против. Хм, а ведь птицы произошли от ящеров. Надо будет попробовать приказать паре птичек, а то ворох был безумен, уроборосу, пофиг, а мне вот интересно. Итак, народ, у меня есть 2 варианта дальнейших действий. Мы все вместе лезем в обход к логову драконцы, ведь диски, скорее всего, в ее сокровищнице-логове. Второй вариант, я сам отвлеку драконицу и постараюсь захватить диски, а вы пойдете в обход. Начал говорить я, когда мы вошли в храм местной богини-целительницы. Эх, молодежь, всего 2000 лет, у меня Лайт уже наработал около 5000 лет практики. В этом же храме сидела золотая луна. А почему мы не можем пойти с тобой? Ради вежливости спросил Танис. Я привык рассчитывать только на себя и свою магию, а эта драконица для меня не первая. Вы же будете меня отвлекать, что может печально сказаться на судьбе дисков. Дисков, не понял Флинт. Да, дисков, ведь живых защитить я смогу, а вот диски вполне могут пострадать от драконьей кислоты или шального заклинания. Эти диски несут божественную мудрость, они не могут так просто пострадать. Видимо, серьезно золотую луну приголубила, раз она так в них верит. Божественная мудрость не божественная сила, иначе их бы давно уже нашли и забрали. А насчет опасности, скажем так, у меня в арсенале есть заклинание, которое может устроить 2-й катаклизм. Ух, как их передернуло. Они даже подсознательно отодвинулись от меня. Все кроме Таса, который даже подошел, и Стурма, который посчитал ниже своей чести отшатнуться от товарища, хотя внутри он дрожал. Надеюсь, ты его не будешь применять сегодня. Тихо вмешался речной ветер, а раз этот молчун начал влезать, а остальные только кивнули, значит, степенью угрозы я переборщил. Не буду. Это заклинание долго готовить и против дракона его не применить. В таком случае мы лучше разделимся. Но как ты нас найдешь, если что? Ну да, меня-то искать не нужно. Я могу найти любого, кого видел в своей жизни, если тот жив. Не волнуйтесь, я найду. В таком случае, удачи тебе, искренне пожелал Танис. Если команде нужно куда-то идти, то мне достаточно спрыгнуть в колодец. Пару минут полета с магической страховкой, и я на дне. Сам колодец ранее был наполнен водой, но после катаклизма тектонические сдвиги сделали его входом в сеть катакомб под городом, который сам частично ушел под землю. Найти в таком месте дракона не так сложно, как кажется на первый взгляд, Следы ауры и протоптанная дорога позволяют определить направление безошибочно. Сама драконица обнаружилась за копанием в сокровищах умершего города. Девушка выбирает себе безделушку или мне нечего надеть. Сама драконица пребывала в виде молодой девушки с густыми черными волосами и драконьими крыльями за спиной. Ради приличия я применил звуковую иллюзию стука в дверь. Видеть, как от стука в дверь дернулась и заметалась, как маленькая, которую мама поймала за игрой с ее украшениями, пару минут назад грозная драконица была забавна, но она быстро взяла себя в руки и успокоилась, а затем медленно обернулась ко мне. Такое самообладание при такой нестабильности разума, невероятно. Ты смелый раз не побоялся прийти ко мне этим путем. Да, я предпочитаю посещать молодых девушек немного в других ситуациях, но надеюсь, ты не в обиде. Да, слова на языке короля змей из уст простого смертного сильно выбивают из колеи любого. Откуда тебе известен этот язык? Теперь со мной играться не будут, а постараются взять живьем ради пыток. О, это долгая и занятная история. Как-нибудь потом расскажу. Резкий переход на язык императора добил мою собеседницу, ведь если языку короля она могла противиться, то язык императора сильнее ее. Зачем вы сюда пожаловали? Резкий переход на уважительный тон. Хм, она мне нравится все больше, ведь слабовольный бы сейчас целовал мне ноги, а она пытается выкроить себе выгоду, а еще захватить самца. Энда, а мой диагноз насчет недоха не такой и ошибочный. Мне нужна одна безделушка из твоих запасов и ответы на некоторые вопросы. Рада быть полезной. Можете задать ваши вопросы. Светлые драконы знают о сути драконидов? Нет, они продолжают верить в договор, который мы заключили с этими предателями. Энда, серьезно же им покацало разум, раз они даже нянек своих не приставили. Твой разум затуманен, много ли драконов осознают себя и способны бороться со вспышками безумия? Просто любопытно, сколько работы мне предстоит. Откуда вы? Ах, да, осознают себя многие драконы, но с безумием могут бороться только черные и белые драконы. Хотя у последних и разума не так много. Красные и зеленые драконы напротив самые подверженные безумию. Синие понемногу держатся, но и среди них бывают безумцы. Кошмар, столько работы, а ведь стаи драконов не самые маленькие. А вот красных и зеленых придется усмирять речью бога змеи или даже первого змея, чего мне делать не хочется. Благодарю. Я предлагаю тебе переехать жить ко мне. Твои сокровища отправятся с тобой. Легкий пас рукой ознаменовал активацию целого комплекса заклинаний и воздействий, которые устранят, как проклятие, так и следы его воздействия на разум драконицы. Конечно же, я с вами. Но разве темная госпожа не будет зла из-за таких ваших действий? Хм, а ведь она заботится не о своей предыдущей госпоже, ведь прав у меня больше, пусть даже она и создавала драконов, а обо мне, ведь смертному не совладать с гневом бога. Не волнуйся обо мне. Перенос драконов в человеческом лике и целой сокровищницы погибшего города за исключением слегка фонящей божественной силой связки платиновых дисков и черной книги заняло немного времени. А, это уже второй мир, в котором я ворую драконов, странная тенденция. Но оставлять жить их в мире, где через век-полтора драконы будут вырезаны как вид. Продолжая тему с драконами, пусть в моем домене живут не только два, которые представляют один вид драконов, причем не способные к самовоспроизведению, но и вот такие магические драконы. Войны внутри домена я не боюсь, драконы не люди, и среди них война является только внутренним между собойчиком за пещеру или самку. По сути, то, что кажется войной или сражением с точки зрения человека, дракону может казаться романтическим проведением вечера в хорошей компании. Но даже, если вдруг начнется более-менее масштабный конфликт, то первый змей его решит всего одним присутствием. Да и домен у меня все время растет и нехватки места быть не должно. Если кто-то упомянет в чужой монастырь, то я скажу, что я как раз никуда и не влезаю, ведь даже, если я уберу драконов, которые согласятся идти со мной, то останутся просто фанатики богини тьмы. Да и я не особо горю желанием почти в одиночку спасать мир. Я лучше погуляю с этой компанией по миру и осмотрю его. Хотя уточнить у этой драконицы места жительства некоторых стаи и отправить туда потоки с предложением перебраться ко мне можно. Я не применял более сильный язык, ведь это уберет критическое мышление относительно меня. По сути, я заберу себе только тех драконов, которые изъявят желание покинуть этот мир со мной, а кто останется верным своей богине, я заставлять не буду. Изучая историю этого мира, я натолкнулся на некое несовпадение. Согласно общеизвестной истории, драконов создавали Паладайн и Такхизис совместно, но потом она их переманила себе. Мир и история драконов утверждает, что драконов создала Такхизис как своих слуг, а Паладайн приперся, когда создались последние, и потребовал равновесия. Ну как равновесие, он потребовал отдать ровно половину ящеров ему в услужение, ничего не предлагая взамен, а ведь силу этих богов было одинаково. Такхизис поступила мудро и хитро. Она сказала ему просить самих драконов. Ага, просить драконов, которые носят на душе печать творения и в душе темные, перейти на сторону светлого бога без благословения первого змея. Конечно же, драконы отказали, что стало причиной создания металлических драконов и падения проклятия на цветных драконов. В итоге, из-за одного наглого идиота в мире живет более 1000 умственно поврежденных драконов, которые только то и делают, что воюют между собой. Сами же диски – это просто пример идеального психолога и телеясновидящего. Дело в том, что записанные на них истины как гороскоп, подходит всем, и примерив на себя, вполне можно найти сходство. Главной силой этих свитков является то, что их не так просто прочесть, но если понять систему, то их примитивную шифровку раскрыть просто. По сути, ценность в этих дисках в основном представляет металл, из которого они сделаны, и небольшая напитка энергии бога. Но второй просто создает якорь, по которому вобравший больше всех мудрости становится замечательным кандидатом на роль жреца. То есть этот предмет по сути ловушка для искателей божественной мудрости, ведь все решения принимает человек на основе своих знаний и своего опыта, но при этом он благодарит бога. Хитро и умно. Так, дракона я убрал, диски нашел. Теперь нужно сделать какую-то обманку для искателей сокровищ, ведь если мои спутники придут и не найдут ни дракона, ни золота, то их отношение ко мне испортится еще больше. Точно, бронза. Дело в том, что золото достаточно емкий металл и его создание достаточно дорогое, а вот медь и бронза, да и латунь тоже, гораздо дешевле в созидании, но блестят также. А если сверху бросить немного золота, то все вполне сойдет за клад. Почему я сначала забираю сокровища, а потом их создаю? Дело в том, что золото – хороший изолятор для магии, а драконам с их чешуей нету разницы спать на злате или на перине. В результате золотая подушка для дракона является не только признаком силы и разума, ведь ее нужно собрать, но и средством для усиления. Да и яйца в золотом гнезде вызревают лучше. Золото, которое долгое время было подушкой, накапливает энергию дракона и становится теплым. А забрать у ребенка теплую постель, если тебе можно просто поднять горы грязи и сверху их задекорировать блестящим металлом, слишком жестоко. Понимаю, что драконица в расцвете сил не слишком похожа на ребенка, но ей всего 150 лет, и для меня она ребенок. Да, а время действительно меняет людей, или что я там? Ведь во времена первой жизни я бы вряд ли назвал полуторавековую драконицу ребенком, а сейчас я ее не могу воспринимать взрослой. Большинству металлических около 1500 лет их я мог бы воспринимать взрослыми, но они спали порядка 1000 лет в магическом анабиозе, и их возраст слишком уж необъясним. Ведь я могу прийти в мир типа Земли, в котором идет 3000 год, и сказать, что мне 6000 лет. В общем, я воспринимаю только прожитые годы, а всяческие игры из-за путешествия в будущее мной не воспринимаются за возраст. Забавный выверт сознания, но как по мне полезный, ведь всякие ископаемые мной не воспринимаются опытными, и я их не переоцениваю. Ведь между 1000 лет жизни и 1000 лет сна слишком много различий. Вот и получается, что драконы, которые из-за проклятий живут по 5-9 веков, не всегда мной воспринимаются иначе, чем дети неразумные.